Глава 7. Металл стонал, болты поскрипывали, а с потолка сыпалась мелкая порода. Будто гора сбрасывала кожу. Казалось, еще немного и стальные ребра ферм не выдержат. Сложатся, рухнут, унося в пропасть и машину, и людей, и саму надежду на то, что отсюда можно выбраться. «Конечная», — объявил Лю, выпрыгивая из кузова. «Уровень 2. Дальше машина не пойдет». Это был старый шахтерский городок из ржавых контейнеров. Место, где Брахму встретили Лера и Гром после его знакомства с Седовым. «Сейчас городок пуст», — объяснил Лю. «Смена ж была в самом разгаре. Кристи, проверь лифт, мало ли». Неандерталец побежал к створкам лифта, а Брахма вызвал Седова в рацию. До первого уровня было не больше 200 метров, радиосигнал должен был проходить. На колоннах висели видеокамеры, и Артем был уверен, что охрана видела пришедших. «Ну уже, Седов, ответь!» — повторял Брахма. «Седов, на связь! Людям нужна помощь! Седов!» Эфир молчал. Брахма снова и снова вызывал охрану, оглядываясь вокруг и все больше понимая, что он в тупике. Грузовые ворота на первый уровень были заперты. Лифт, скорее всего, отключен. У них оставалась только аварийная лестница, которая оканчивалась железной дверью. «Герда, проверь лестницу, будь добра!» — окликнул он немку. «Я сам», — остановил Герду китаец. «Отдохните, мисс, мои ноги привычнее». Через 5 минут с мрачной неотвратимостью все поняли, что никакого прохода на первый уровень нет. «Разговора не будет», — тихо сказал Брахма. «Опять с нами не хотят по-человечески». Герда взбесилась. Она начала прыгать, как сумасшедшая, перед невозмутимым объективом камеры, показывая грязные жесты и выкрикивая ругательства. Лю подошел к влажной стене бурового ствола и приложил к ней ухо. Он, казалось, нисколько не устал от беготни по лестнице. «Наверху идет дождь», — произнес он. «Метеоритный». Брахма почувствовал, голова загудела. Он тоже приблизился к шершавой поверхности шахтного ствола и прижался к ней лбом, словно надеясь, что стена подскажет или научит, что же делать. Гул каменного дождя с поверхности действительно был слышен даже через такую толщу породы. Брахма прикрыл глаза, и слитный шум распался в его сознании на отдельные пулеметные очереди. Он снова был со своей группой взрывников в том раздолбанном артподготовкой городе. Снова это ощущение катастрофы. Опять ковша разрывало миной. Лис горел в пламени термобара, а парней разматывали прицельные очереди станкачей. И вот сегодня, как и тогда, он снова привел своих людей в западню. Дом Гаэтана, Вальграевы, имперское командование — все они использовали его как расходник. Одноразовый баллончик с эмалью, чтобы закрасить выбоину на блестящем корпусе корпоративной машины. Жизни его команды не значили для них ничего. А он наивно полагал, что с ними кто-то будет что-то обсуждать. Прав был Лю, намекавший, как он наивен. «Нет, нет, нет, я не допущу этого снова, не могу допустить!» Внутри Брахмы под маской спокойствия бушевала буря. Он резко отступил от стены и снова стал пристально сканировать взглядом уровень. «Ну же, дай мне картинку!» — силился он вызвать видение. «Должен быть способ проникнуть наверх. Лестницы, тайные ходы, шахты коммуникаций, вентиляция, водоотвод, электрика». Но короба вентиляции были смонтированы снаружи и оказались слишком высокими и гладкими, чтобы лезть по ним. Лестница была одна и кончалась бронедверью. Трубы водоотвода впустили бы разве что крупную крысу, а о создании тайного хода никто не позаботился. Обшаривая глазами стены и конструкции уровня, все, что сотворено природой и что сделано человеческими руками, он вспоминал чертежи, выносные виды, разрезы сечений и схемы коммуникаций. Постепенно в голове складывалась общая картина, как вращающаяся 3D-модель. И вот тогда в подгоняемом злостью сознании снова щелкнул выключатель, и мир опять стал подсвеченным красным. Стены перестали быть просто преградой. Он увидел их насквозь. Толща скал, стальные фермы, перекрытия. Все проступило перед ним, как чертеж, нарисованный призрачным пером. Он различал структуру, где камень был плотнее, где трещины, где арматура прогнулась под давлением времени, Вот слабые места. Тонкие линии, дрожащие, как паутина, узлы напряжения. Точки, где направленный удар даст усиленный эффект. Но это было не то. Понимание места и направления разработки шахты было бы полезно Грому, но тот сейчас в беде, ему не до разработок. Брахма медленно повернул голову. Вот оно. В дальней части площадки у грузовых ворот, в толще стены, за слоем бетона и изоляции, зияла широкая шахта. Электрокоммуникации, трубы, кабели. Все это мерцало в его видении, как вены в теле гиганта. На уровне 2 метров просматривался невидимый обычному глазу люк. «Так, народ, есть план», — тихо объявил он, собрав всех вокруг себя. «За моей спиной шахта электрокоммуникаций, обслуживаемая, есть опорные скобы. Шахта наверняка идет в серверную или электрощитовую. Мы с Лю зайдем через нее. Эй-эй!» Тут же запротестовала Герна. «Босс, если ты решил, что я останусь здесь, ты ошибся. Я не для того ползла сюда, в этом ржавом гробу, чтобы пропустить все веселье. Герда, веселья впереди много, хватит и на тебя. Слушай!» «Наш человек», — осклабился Кристи, положив руку немке на плечо. «Я уверен, что за нами сейчас наблюдают. А увидеть, как мы залезаем в шахту, они не должны, иначе встретят на выходе. Поэтому ты должна будешь оббежать всю площадку и выбить все камеры из дробомета». Брахма протянул Герде бикипер. «Стреляешь ты хорошо, но сейчас надо будет еще и побегать». «Зачем? Думаешь, они захотят меня остановить?» «Вполне. Там 20 человек. Все со стрелковкой. Закрывать глаза на твой беспредел они вряд ли станут. Поэтому вырубаешь вон ту и ту камеры, что смотрят на ворота и на место входа в шахту с коммуникациями, и быстро уходишь в городок. Там среди контейнеров на время потеряешься, а там, глядишь, мы с Лю наверху уже все порешаем и к вам присоединимся». Такой ответ вполне удовлетворил Герду, и, улыбнувшись, она закинула бикипер за спину. «Так, а я?» — уточнил неандерталец. «Ты с Гердой?» — ответил Артем. «Защищаешь. Городок тебе знаком, поможешь спрятаться, если придется». По сигналу все не спеша начали разбредаться в стороны, изображая бесцельное шатание. У одной из камер Герда резко вскинула ствол и тут же грохнул выстрел. Пробежав около 20 метров, она выстрелила снова, и вторая камера, брызнув осколками, разлетелась на куски. Брахма и Лю рванули к люку. Забравшись внутрь, они принялись быстро карабкаться вверх по скобам, вбитым в тело горы. Мощный китаец едва протискивался между вертикальными кабельными лотками и сводом шахты. «Какой вообще план, босс?» — спросил Лю, когда вверху начал виднеться свет, слабо пробивавшийся через решетку ограждения. «Как выберемся отсюда? Наверху люка может не быть. И там, наверху, как действуем?» «Хотел бы я знать», — пробормотал Брахма, переводя дыхание. «Ну, то есть выберемся-то мы по-любому. Плазменный резак у меня есть. А вот как дальше быть? Ну, будем импровизировать». И хотя ему было очень неуютно от такого нехитрого плана, он бодро усмехнулся. Ему было страшно за Герду, на которую могли накинуться вооруженные охранники. Страшно за Харви, Амена и Эстебана, которые сейчас минировали дорогу где-то на нижних уровнях, полных зараженных. Но он усмехнулся. Через ячейки решеток шахты просматривались шкафы коммуникации с мигающими индикаторными панелями. Людей в серверной не было. То, что надо. Брахма зажег острый плазменный язык на резаке и медленно повел им по решетке. Через минуту они осторожно спустились из шахты в комнату. В двери было небольшое смотровое окно. Охраны было видно немного, 5 человек. 3 переговаривались, сбившись в круг рядом с офисом, где обычно сидел Седов, и 2 стояли у двери, выглядывая на лестницу, ведущую к нижнему уровню. Мать их! Неужели все остальные бросились вниз, Герде? «Герда, Герда, как обстановка?» – прошептал он в рацию. Немка ответила не сразу. «Нас ищут. Мы тут в контейнерах спрятались». «Сколько охраны к вам вышло?» «Да ерунда, 4 человека. Думаю, мы их тут уделаем, но как минимум парочку с собой заберу. Плюс этот страшный, Кристи, тоже кого-нибудь запечатает». Это было хорошо. Охранников по непонятной причине было 2 меньше. Куда делись остальные? Сейчас это было неважно. Важно было торопиться. Мысль подстегнула к действиям. Он огляделся. В углу стояла швабра с ведром и металлический совок. На стеллаже у стены какие-то коробки с запасными модулями для серверов, небольшая бухта проводов, пачка журналов учета и запасные аккумуляторные батареи, видимо, для автономной работы системы в аварийном режиме. Замысел созрел за секунды, и хотя он был ненадежным, как пиратский софт в корпоративном терминале, другого не было. Брахма сунул в руки Лю плазменный резак и указал на железный совок. «Сделай так, чтоб стал оружием, будешь бросать». Сам же взял со стеллажа кабели два аккумулятора. Снял с них крышки, соединил контакты внутренних блоков накоротко и прикрутил к внешним клеммам длинные куски проводов. «Подам напряжение, рванет от короткого замыкания», — пояснил он, заметив удивленный взгляд китайца. Затем строитель положил аккумуляторы в ведро и накрыл сверху тряпкой. «Лю, смотри, делаем так. Герда отвлекает внимание этих у двери. Ты аккуратно выходишь, встаешь вон за той колонной, прямо недалеко от двери. Я здесь начну шуметь. Потом, как повезет. Зайдет сюда один на контроль, я его уложу. У меня плюс ствол. Дальше эти начнут волноваться. Подбегут к дверям серверной, возможно, приготовят гранаты. Ты смотришь внимательно, сигналишь мне, мол, охрана у двери. Я подкидываю им эту подделку. Потом бабах! Тут мы должны резко и сообща сработать на добивание. Ты своими железками, а я огнестрелом. Когда уберем людей у двери, ты берешь свободный ствол и вместе гасим остатки охраны на этом уровне. Ну и потом вниз, к нашим, понял? Ну, в целом да, проговорил Лю, странно глядя на Брахму. Ну тогда начали. Ты главное, не сомневайся. Задача специфическая, но решаемая. Он вызвал немку. Герда. «Мне прямо сейчас нужно, чтобы ты там пошумела. Так, чтобы и те, кто тебя ищет, заволновались. И те, кто тут, на верхнем уровне, слышишь?» «Вот ты босс прикольный!» — злобно прошипела Герда. «Я тебе тут что, духовой оркестр или массовка на рэп-баттле? Пошуметь. И мы вообще-то тут прячемся?» «Брахма, сейчас будет шум!» — влез в разговор Кристи. «У меня тут робопес синего сета. Я его сейчас поднастрою и пущу к охране поиграть». «Кристи», — предупредил друга Лю, — «Сет сделает тебе больно, он любит эту собаку». «Сет сейчас на уровне 18, брат. Он уже либо помер, либо... Мы с ним потом договоримся. В конце концов, мы тут спасаем его задницу». «Предупреди, как начнешь». Потянулась долгая минута ожидания. Наконец, Кристи бодро крикнул в эфир. «Встречайте, суки! То есть мы начали шум, Брахма». Издалека донесся слабый звук синтезированного собачьего лая. А потом две короткие очереди, и следом выстрелы дробомета. Через окошко двери Брахма и Лю увидели, как все охранники бросились к двери на лестницу. План работал. Мужики Седова скучали, а сцена расправы над дурой с ружьем обещала быть интересной. Легко проскользнув в приоткрытый проем, китаец выскочил из серверной и бесшумно перебежал к квадратной колонне в десятки метров. Брахма бросил в угол журналы учета и поджег их пламенем резака. Когда огонь занялся, он подкинул в него несколько пневматических баллончиков для продувки электронных плат. Грохот их взрывов привлек внимание охраны. Через минуту в темную серверную, озаренную лишь слабыми языками разоренного взрывом костра, вступил первый боец. Когда, пройдя несколько метров, он замер на секунду, увидев разрезанную решетку шахты, Брахма, возникнув сбоку, ударил его в висок тяжелым цилиндром пенного огнетушителя. «Герда, как дела?» Позвал он немку, снимая с тела охранника автомат Калашникова и занимая позицию за одним из шкафов. «Одного грохнуло!» — с гордостью прошептала та. «Еще одного ранило!» «Пес синего сета тоже погиб», — добавил Кристи. «Руда ему пухом!» «Вы молодцы!» — улыбнулся Брахма. «Где остальные?» «Обосрались и отступили, босс!» Голос Герды дрожал от адреналина. «Где-то попрятались за контейнерами. Я вижу только одного, но не достану на таком расстоянии». «И не надо. Теперь ждите нас, не подставляйтесь». В эфире послышался голос китайца. «К серверной идут трое. Еще один держит вход на мушке». Брахму увидел, как в раскрытом дверном проеме возникли осторожные тени. Бойцы встали по обе стороны от входа. «Вот теперь ответственный момент». Строитель вызвал панель настроек костюма, отключил внешние микрофоны и запустил режим «Хамелеон» на стекле скафандра. Это была стандартная функция строительной модели. Она позволяла находиться в зоне интенсивной дуговой сварки без вреда для глаз и дорогих глазных имплантов. «Брахма, они готовят гранаты!» – испуганно выдохнул Лю. «Ожидаемо!» Брахма понимал, что охрана не захочет лезть в темноту, где сгинул один из них, и гранаты – правильное решение. 95% из 100, что светошумовые», – подумал он. «Охрана не штурмовики. Расширенный набор летального оружия не для них, а вот разгонять бунты чем-то надо». Однако испытывать на себе возможности арсенала вертухаев совсем не хотелось. Брахма толкнул ногой ведро с бомбой в сторону проема. Прошуршав по гладкому полу, оно выехало наружу и остановилось в полуметре за порогом. Тени растерянно замерли. Строитель замкнул контакты. Короткое замыкание вызвало мгновенный перегрев литиевых модулей, и аккумулятор рванул с искрами и грохотом. Словно в старинном вестерне, Лю гордо выступил из-за колонны и пошел на охранников, которые в шоке отпрянули от проема. На каждом шагу он вскидывал руку и бросал в оторопевших людей острые заточки. Когда в проеме одно за другим рухнули два тела, Брахма метнулся к двери и, выставив за дверной косяк оружие, выпустил очередь в спину третьему бойцу, который как раз наводил автомат на безоружного теперь китайца. Оставшийся охранник стоял в 20 метрах от входа, направив автомат на серверную. Увидев Лю, он открыл по нему огонь в тот момент, когда тот решил снова скрыться за колонной. «Проклятие! Меня подстрелили! Нога!» – заорал в эфир Лю. «Теперь моя очередь». Брахма из темноты комнаты поймал в прицел охранника и послал в его сторону три пули. Мелко задергавшись, тот свалился на пол. Схватив автомат с трупа, в затылке которого торчал заточенный совок, Брахма подбежал к китайцу. «Держи, смотри тут за всем, я вниз, скоро вернусь». Строитель кинулся к лестнице. «Герда, внимание, я иду. Как обстановка?» Вместо ответа снизу донесся лай автоматических очередей и басовитое «дум-дум» пчеловода. Грохоча по стальным ступеням, Брахма побежал вниз и из последнего пролета увидел спешащих к лестнице двух охранников. Один практически висел на втором, сильно волоча ногу. «Оружие на пол, руки вверх!» – навел на них ствол Брахма. Оба тут же замерли и послушно скинули ремни с автоматами. Со стороны городка к ним бежала Герда. Брахма облегченно выдохнул. «Жива!» И тут же охнул, когда, подбежав, немка громыхнула выстрелом в спину одному из безоружных бойцов. «Этот тварь! Убил Кристи!» Герда дрожала всем телом. «Он самый опасный из всех был. Прыгал, стрелял. Быстрый, сука. Не хочу, чтобы он тебя, босс, как-нибудь вдруг достал». Второй из охранников стоял на коленях и, подняв над головой руки, зажмурившись, выкрикивал. «Меня только не убивайте. Я же за вас. Я же и так ранен». Брахма подошел к Герде и взял у нее дробомет. «Пойдем. Там наверху Лю. Ранен. Перевяжешь». Поднимаясь по лестнице, они услышали сверху длинную очередь. Брахма тут же вызвал китайца. «Лю, как ты? Что за стрельба?» Шахтер ответил злым и слабым голосом. «Я неплохо. Теперь даже лучше. Выбил джекпот. Наш сраный доктор. Он тут. Я его подстрелил». Лю закашлялся. «Но меня бы подлатать, а то вытекаю». Вбежав на уровень, Брахма кинулся к Лю. «Блин, напарник, у тебя что, ни аптечки, ни омнигель?» Лю вяло улыбнулся. «Ты все никак не разберешься, как у нас тут все». «Нет у нас ничего, никаких аптечек». Пока Брахма накладывал турникет на простреленную ногу китайца, Герда отыскала доктора. Неподалеку от будки охраны начинался кровавый след, и по нему немка пришла к человеку в хорошем комбинезоне с корпоративным логотипом дома Гаэтана, который отчаянно старался уползти подальше и, видимо, спрятаться. Через 5 минут Брахме все стало известно. Раненые охранник и врач не проявляли героизма и делились всей нужной и ненужной строителям информацией.